«Что все это значит?» — строго обратился он к пирату. «Ловушка», — пробормотал тот. «Но будь я проклят, если не лапа Сэма Пайка нацарапала ту записку». «Ну, попадись ты мне, предатель, я перегрызу тебе глотку, даже если меня вздернут за это. И тому негодяю, что затащил меня сюда». «Молчать!» — крикнул сэр Ричард. «Брось пистолет!» «Извините, Левисон, у меня тут небольшое личное дело». Он придержал дверь, приглашая своего гостя вернуться в библиотеку, что тот и выполнил, сделанным безразличием и с непритворным любопытством, светившимся в его глазах. Сэр Ричард концом шпаги подтолкнул пистолет, скользнувший ко мне по вощеному полу. Я поднял оружие и положил его на стол. «В чем причина фехтовальных упражнений, Пенрит?» — спросил сэр Ричард. «Этот человек испугался западни и напал на меня», — ответил я. «Никакой западни нет, любезнейший», — сказал сэр Ричард. «Пайк, арестованный за грабеж, ради своего спасения, рассказал нам историю о зарытых сокровищах, ключи от местонахождения которых находятся у вас. Возможно, мы сумеем с вами договориться об их приобретении». Дверь в комнату с треском распахнулась, и юный Маден, полуодетый, с горящими как угли глазами и заспанным лицом, появился на пороге. «Прибыл Фентон, и вы не подумали меня разбудить?» — с упреком произнес он, восхищенно глядя на пирата. «Карта у вас с собой и кольцо». Угрюмое, озабоченное выражение на лице беспалого Тома смягчилось при виде хромого парня. «Похоже, я поторопился», — проворчал он, «но человек в моем положении не может быть слишком осторожным». «Ну да, молодой хозяин, они появятся, как только я перекинусь словечком с Сэмом Пайком». «Сейчас пошлю за ним», — сказал сэр Ричард. «А пока мне надо переговорить с моим гостем». Из библиотеки донесся краткий и неясный шум голосов. И затем мы услышали, как сэр Ричард в коридоре отдает Хадсону распоряжение доставить к нам запивалу Сэма. Тем временем Фрэнк, усевшись на стол, открыл по Фентону настоящий беглый огонь из вопросов и уточнений. К пирату вернулась прежняя самоуверенность, и, как это уже случилось с Сэмом Пайком, мальчик и пират, казалось, мгновенно нашли общую почву для дружеских отношений. «Действительно ли там, на Мадагаскаре, водятся гигантские куницы и огромные черепахи?» «Ну да, и множество других диковин, которые вы увидите собственными глазами. Драгоценные камни и кораллы, слоновые кости золота, столько, что хватит наполнить доверху вот эту комнату, парень». В голове у меня засел вопрос, от которого я никак не мог отделаться. Почему, обладая столь ценной картой, Фентон так боялся западни? Единственным разумным ответом, пожалуй, могло быть то, что и карту, и кольцо он держит при себе и боится, как бы их у него не отняли. Так, в общем-то, и оказалось. Однако, как выяснилось впоследствии, причина его опасений заключалась совсем в другом. «Ба, кого я вижу, дружище!» — вскричал запевала Сэм, входя в комнату. «Привет, приятель!» — ответил Фентон. Они пожимали руки, хлопали друг друга по спине и улыбались. Вся эта сцена напоминала встречу двух заговорщиков, либо свидетельствовала об искренней и глубокой привязанности, о которой, конечно, не могло быть и речи среди подобных негодяев. «Итак», — сказал сэр Ричард, входя вслед за Сэмом, «как видите, никакой западни не было, Фентон. Хадсон, проводите мистера Левисона в его спальню и прислужите ему. Сообщите, когда он отойдет ко сну. И пошлите кого-нибудь принести нам вина». Я понял, что делового партнера сэра Ричарда не следовало посвящать в нашу затею. Принесли вино, и Фрэнк настоял, чтобы ему налили тоже. Вне себя от возбуждения, Он поднял бокал,